Глава вторая. Никогда еще я не шла по садовой дорожке так осторожно, стараясь держаться середины. Жуткие цветомонстры тянули ко мне свои хищные бутоны, так и норовят цапнуть. Как ни странно, только меня. А на драконище они вообще не реагировали. Возможно, потому что были порождением его магии. А может, просто характер такой. Кусают исключительно хороших людей, а негодяев напрочь отказываются. Тут я в целом могла их понять. Кому захочется всякую пакость в рот тянуть? «Цветочки миленькие», — бормотала я, ступая по выложенной кирпичом дорожке. «Я же вас сажала, поливала, заботилась. Не трогайте меня, пожалуйста». Мы вошли в дом. Дракон обвел взглядом скромную обстановку моего жилища. От комментариев он благоразумно воздержался, но мысли были так отчетливо написаны на его лице, что мне пришлось сказать. «Да, не дворцовые хоромы. Но уж простите, чем богаты, тем и рады». «А я что, я вообще молчу?» — пробормотал дракон. И тут же споткнулся о что-то и рухнул на стол. «Ну, правильно. Забор уже сломал, цветник уничтожил. Осталось только сокрушить мою мебель, так сказать, для полной гармонии». К счастью, стол выдержал, и никаких серьезных разрушений не последовало. Только колода Таро упала и рассыпалась, оставив на столе одну единственную карту. Дракон уселся на стул, взял карту в руки и начал с интересом ее рассматривать. И это вместо того, чтобы помочь мне собрать остальные. «Смотрите, как интересно», — сказал он вдруг. Перевернулась карта «Влюблённые». Он помахал картинкой перед моим носом. Очень галантный жест, учитывая то, что я как раз собирала остальные с пола. «Полагаю, это знак. Теперь вы просто обязаны в меня влюбиться». «Ну и нахал. Делать мне больше нечего». Буркнула я и вырвала карту у него из рук, добавив ее к стопочке, которую уже успела собрать. На всякий случай переложила колоду на подоконник, за занавеску. «Сидите тихо. Сейчас принесу чайный отвар». Велела я дракону и ушла в кухню. На то, чтобы заварить чай, много времени не ушло. Да и рецепт простенький. Немного имбиря, одуванчика, мелиссы, крапивы. А когда отвар схватится, добавить светлячкового моха и искристого клевера. Известный напиток для прояснения ума. Я такой каждый раз перед вступительными экзаменами пила. Не сомневаюсь, существуют протрезвляющие зелья и получше, но мне о них ничего не известно. Как-то до сих пор не было необходимости. Чай вышел на славу. Крепкий, ароматный. И все же я очень торопилась, когда несла его в гостиную. Кто знает, что за это время мог утворить мой беспокойный гость. Но тут он удивил. Сидел за столом в том месте, где я его и оставила. Подпер голову руками и спал. Эта пьяная драконья морда еще и дрыхнет в моем доме. В какой-то момент я подумала, а может, так его и оставить? Не буди лихо, пока оно тихо. Глядишь, проспится сам. И не придется с ним разговаривать, спорить и спасать мебель. Но я тут же отмела эту идею. Пока он тут будет дрыхнуть, наполняя алкогольными парами мою несчастную гостиную, каменная стена останется на месте. То-то соседи удивятся. Цветочные монстры тоже никуда не денутся. Страшно представить, что будет, если кто-нибудь из соседей решит зайти ко мне и спросить, что за архитектурное излишество вдруг выросло в нашем тихом, в общем-то, районе. А ведь курьер из лавки точно зайдет. Представляю, как он впечатлится этой зубастой, шипастой экзотикой. Я почти воочию увидела, как он с ужасом выбегает из моего сада, и уже к вечеру все продавцы всех цветочных лавок судачат о том, что вместо роз я им подсовываю что-то жутко демоническое. Можно не сомневаться, сплетня разнесется быстро. Я представила, как цветочница судачит. «Ну, конечно, без дьявола не обошлось. Я всю жизнь розы выращиваю, а таких красивых, как у этой виолиры, все равно никогда не было». Если что, виолира — это я. Так что я решительно поставила чайник на стол и хорошенько встряхнула дракона. «Эй, что, где, куда?» — замахал он руками с просонья. «Ваш протрезвляющий чай», — объявила я. Брякнула на стол кружку и налила полную до краев. Если бы такое было возможно, и с горкой бы налила. Дракон отхлебнул. Я уже хотела крикнуть: «Вы что, обожжетесь?», но было поздно. Впрочем, дракон не обжегся. Напротив, с видимым удовольствием поглощал напиток. «Ну да, что это я? Они же огнедышащие. Что им там, какой-то горячий чай?» Осушив кружку, дракон посмотрел на меня совершенно трезвым взглядом. «Отличное зелье», — похвалил он. «Других не держим», — сварливо проговорила я. «Я, в принципе, уже в порядке», — отрапортовал он бодро. «И готов исправить содеянное». Он начал подниматься со стула, но я рявкнула. «Нет, сидеть!» И тут же испугалась своей дерзости. Вообще-то с драконами так не разговаривают, особенно с трезвыми. Как-никак не шалопа из подворотни, а целый высокий лорд ко мне на порог пожаловал. Видимо, от неожиданности дракон послушался и снова опустился на стул, а потом окинул меня недобрым взглядом. Да уж, похоже, и правда сработало зелье. Вот сейчас он меня точно испепелит, но не по пьяни, а исключительно из благородной ярости и совершенно справедливого негодования. Я тут же взяла тон помягче. «Это мои розы. Дело всей моей жизни. И я очень о них беспокоюсь. Выпейте еще чашечку, пожалуйста». Дракон, кажется, сменил гнев на милость. «Ладно, наливайте. Вкусная штука. Но прошу иметь в виду, я уже действительно в порядке». Я быстро метнулась к столу и снова наполнила чашку. Дракон выпил ее залпом, решительно поднялся из-за стола и стремительной походкой вышел во двор. Я за ним не успела, так что пропустила всю магию. А когда выскочила следом, увидела... Ох, я едва не прослезилась. Аккуратный белый заборчик и мои розы. Разноцветные, на высоких стройных стеблях, они тянулись вверх к солнышку, как и положено нормальным цветам. Ни зубов, ни здоровенных пастей, ни угрожающих шипов у них уже не было. Мне показалось даже, что они стали еще красивее. «Спасибо», — прошептала я, чувствуя, как с моей души свалился тяжелый увесистый камень. «Теперь я ничем не испугаю курьера, соберу цветы для заказа. В общем, все будет хорошо, как будто бы никакой дракон никуда и не падал. Кстати, о драконах. По-моему, он уже загостился, пора и честь знать». «Ну что ж, проблема решена», — сообщила я дракону. «Могу только пожелать счастливого пути. Трезвым драконам у нас в королевстве летать можно, с этим никаких проблем. Только, пожалуйста, оборачивайтесь не прямо здесь, а вон там, подальше, в поле. Ну, чтобы чего не случилось». «Стоп, стоп», — остановил меня дракон. «Что значит «оборачивайтесь»? Какое счастливого пути?» «А что еще?» — растерянно спросила я. «Ну как же, а влюбляться? Нам, если помните, карта выпала». Я задохнулась от возмущения. Вот, значит, какой он. Я-то думала, что он исключительно по пьяни нахальничает, а он и трезвый, тот еще экземпляр. «Вы, конечно, как хотите, но я в вас влюбляться не собираюсь», — серьезно ответила я. «Я вообще влюбляться не планировала, а уж тем более в дракона». «А чем плохи драконы?» — деланно обиделся он. «Богатые, красивые, да просто мечта». «Вынуждена вас огорчить. Если я когда-нибудь и задумаюсь об избраннике, он непременно должен быть умным. Это главное условие». «Тогда считайте, вам повезло. У меня блестящий ум. И заметьте, это в придачу красоте и богатству». «Серьезно? Где-то там есть блестящий ум? Зачем же вы его прячете? Грех не пользоваться таким сокровищем». Как ни странно, дракон не разозлился. Даже наоборот, улыбнулся мне так открыто и лучезарно, что сердце ёкнуло. А ведь правда красивый гад. Да еще и знает, что красивый. Мне пришлось приложить немалые усилия, чтобы остаться невозмутимой. Он собирался еще что-то сказать, но тут в калитку постучали. За дверью стоял курьер. «Доброго дня, леди», — смущенно произнес он. «Я не вовремя. Может, я подойду позже?» «Это что ли ваш кавалер?» — хмыкнул дракон. Я даже не стала ему отвечать, сразу обратилась к курьеру. «Доброго дня», — поприветствовала я. «Проходите, проходите. Сейчас я срежу розы. У них сегодня прекрасное настроение, так что стоять в вазах будут долго». «Ну, не буду вам мешать», — сказал дракон и направился к калитке. Курьер шатнулся в сторону и посмотрел на наглого красавчика с испугом. Видимо, понял, с кем имеет дело. У калитки мой незваный гость обернулся и подмигнул. «Еще увидимся, леди». «Надеюсь, что нет», — тихо прошептала я себе под нос. А он отошел подальше, раз, и обернулся в настоящего дракона с огромными черными крыльями, черной чешуей, блестящей на солнце. Я, как заворожённая, смотрела, как он взлетает, уносится в небо и исчезает в облаках, превратившись в черную точку.